Глава 14. Наташа. У Наташи наконец-то наладились отношения с классом. Целых 3 месяца понадобилось, чтобы к ней привыкли. Таня Брайлович перестала смотреть на нее злым, колючим взглядом, а Настя Ивлева стала ей настоящей подругой. Даже Лариса сменила ядовитый и высокомерный тон на вполне дружеский. Вообще Нетребина очень изменилась. Она вроде бы осталась такой же решительной, собранной, независимой, но что-то будто точило ее изнутри. Иногда ее яркие глаза останавливались на каком-нибудь предмете, и Лариса долго смотрела в одну точку. Наташе в такие минуты казалось, что Нетребина сейчас, как под гипнозом, подойдет к окну, откроет раму и шагнет с подоконника в бездну, чтобы уже не надо было неотрывно глядеть в ту страшную точку. Наташе очень хотелось ей помочь, потому что она хорошо понимала причину Ларисиных страданий. Однажды они вместе в одном автобусе возвращались с подготовительных курсов, и Наташа, не тратя лишних слов, предложила Нетребиной. «Хочешь, я поговорю с Андреем? Хватит мучиться!» «Не вздумай!» – Лариса обожгла ее пламенным взглядом. «Он все знает. Я сказала ему даже больше, чем надо. Но он не понял. Не захотел, не снизошел. Больше я ничего от него не хочу». И она грозно повторила: «Не вздумай». «И что теперь?» «Да ничего. Скоро закончим 9 класс, он уйдет в этот свой навороченный колледж, и все. С глаз долой, из сердца вон». И Лариса наотрез отказалась прийти к Наташе на день рождения. Но Наташа все же решила поговорить с Разумовским. «Я ничего не хочу слышать о Нетребиной», — сразу оборвал ее Андрей. «Но почему?» — возмутилась девушка. «Потому», — Андрей неровно покраснел рваными пятнами и заходил по комнате. «Потому что я не лезу в твои отношения с Романенко, и ты не лезь в мои». «По-моему, у тебя нет никаких отношений. По этой причине влезть в них совершенно невозможно». «Вот именно, что нет никаких отношений. И они мне абсолютно не нужны. И ваша Нетребина мне не нужна. У меня при виде ее скулы сводит, как от лимона. И давай больше не будем возвращаться к этому вопросу». Наташа отступила, хотя продолжала злиться на обоих и жалеть их. Было совершенно очевидно, что эти двое задыхаются друг без друга, но какая-то непонятная сила мешает им сделать шаг навстречу. Андрей, как и Лариса, напряжен, как струна. Дотронешься – звенит. Наташа вздохнула. Вообще-то у нее были и свои неприятности. Она поссорилась с Никитой. Наташа показала ему журнал, который прислал ей Николай Петрович, фотограф из родного Медвежьегорска. Наташина фотография не только победила в конкурсе, ею украсилась обложка журнала «Русское фото». Через Николая Петровича Наташу нашла питерская школа моделей «Ноктюрн» и прислала приглашение на бесплатное обучение. А еще Одри, та самая Одри, американская жена Сергея, которая занималась с Наташей английским языком, прислала совершенно фантастическое письмо. Она писала в нем, что Наташина фотография просто супер и что она заставила Сергея выпросить один снимок у Николая Петровича. А через неделю они уезжают в Штаты. И Одри собирается показать Наташе на фото своей хорошей подруги, которая подвязается в модельном бизнесе. И вполне возможно, что ей, Наташе, пришлют вызов из Америки. Красивые русские девушки там очень ценятся, а такие этнографические – тем более. Одри писала еще, что на всякий случай уже переговорила с Николаем Петровичем, и он обещал в самый короткий срок сделать портфолио, если понадобится. Одри уже себе представила, как Наташа будет работать в паре с какой-нибудь мулаткой или даже с негритянкой. Белая и черная. Наверняка приятельница ухватится за этот вариант, как за беспроигрышный. Наташа по нескольку раз в день рассматривала рекламные проспекты школы моделей и перечитывала письмо Одри. Как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын. Вообще-то она никогда не мечтала о карьере фотомодели. Но теперь в свете новых обстоятельств пришлось призадуматься. Может, ей, Наташе Лазаревой из-за штатного Медвежьегорска дается шанс на другую, более шикарную и удачливую жизнь. Тогда важно не упустить его. Наташа думала, что Никита обрадуется ее успеху, но он почему-то помрачнел и безапелляционно заявил, что запрещает ей даже думать не только об Америке, но и о модельном бизнесе вообще. Наташа задохнулась от возмущения. «Да кто ты такой, чтобы мне запрещать? Тебе, наверное, хотелось бы, чтобы я всю жизнь преподавала английский в своем медвежьем углу». Никита не ответил. Он вообще не сказал больше ни слова. Он сорвал с вешалки свою куртку, ушел и не звонил уже 3 дня. В школе его тоже почему-то не было видно. «Ну и ладно, ну и подумаешь», — сказала сама себе Наташа, подошла к зеркалу и всмотрелась в свое изображение. Она была все так же белоснежна, но, похоже, необычность ее внешности уже перестала приносить ей одни только неприятности. Она еще раз полюбовалась на свои матовые волосы, закрутила их узлом наверху и снова распустила по плечам. Потом, улыбаясь своему отражению, начала заплетать их в косу. Взгляд ее упал на отражающуюся в зеркале фотографию, где они с Никитой были сняты в зимнем парке. Улыбка на Наташиных губах погасла. Она бросила недоплетенную косу и повернулась лицом к фотографии. Конечно, Никита зря решил, что ему дозволено распоряжаться ее судьбой. Но с другой стороны... Кое в чем он все-таки прав. Зачем ей школа моделей? Она сойдет с ума, если ее ежедневная работа будет состоять из принятия красивых поз. Она привыкла работать головой. Ей интересно копаться в словарях, перелагать на русский язык английские тексты. И чем сложнее текст, тем ей интересней. Она действительно не хочет работать в школе, но не в Медвежьегорске, а вообще. Ей хочется стать переводчиком, чтобы переводить романы, стихи. У нее есть уже небольшой опыт. Она потихоньку от всех пыталась сама переводить Шекспира, а потом сравнивала свою работу с переводами Пастернака, Лозинского, Щепкина и Куперник. Конечно, пока получалось плоховато, зато так она глубже проникала в тайны языка. Сравнивая переводы различных авторов, она уже могла делать кое-какие свои выводы. Так, например, ей казалось, что больше всего толк в английском понимал Лозинский. А что касается Америки, то будет и Америка, если она захочет и если в совершенстве овладеет языком. Она не станет кривляться на подиуме с какими-нибудь мулатками в паре, а как языковед будет допущена в сокровищницы национальных библиотек. Это будет так интересно. Это будет счастьем, только неполным, если... Наташа взяла в руки рамочку с фотографией, вгляделась в лицо Никиты и решила, что есть смысл позвонить ему первой. Дома Никиты не оказалось. Наташа раздраженно бросила трубку на рычаг, покусала губы и решила назло Романенко ехать в Америку сразу, как только ее позовут. Или поступить в питерскую школу моделей и срочно прославиться на всю Россию. Из принципа, в знак протеста. Пусть знает. День Наташиного рождения пришелся на воскресенье и был в тон ее собственному колеру – белый и матовый. Все кругом было укрыто снегом, который ввиду умеренно морозной погоды не блестел настовой корочкой, а нежно пушился и казался мягким и уютным. Наташа стояла у окна, смотрела на снег и сожалела о том, что назвала к себе кучу гостей. Ей было абсолютно невесело. Никита так ни разу и не позвонил за все это время, а в школе, завидев ее, сворачивал в сторону. Она не знала, что и думать на его счет. Ей уже не мечталось ни об Америке, ни о питерском подиуме. Она хотела только одного – быть рядом с Никитой и быть уверенной в том, что он по-прежнему ее любит. Она с радостью отменила бы свой праздник, но они с Андрюшкиной мамой еще вчера наготовили столько угощения, как говорится, на Маланьину свадьбу. Длительное обильное застолье Наташа еле перетерпела. Ей было очень трудно удерживать на лице веселое праздничное выражение, поскольку она ежеминутно возвращалась мыслями к Никите. Она весь день ждала, что он все-таки позвонит и поздравит ее с днем рождения, но так и не дождалась. Хорошо, что она догадалась пригласить и Макса Осипенко. Он, как обычно, веселил всю компанию, и, похоже, гости разошлись довольными. Никто и не заметил, как тягостно было на душе у именинницы. После того, как убрали со стола, Наташа решила вынести в мусоропровод ведро, полное оберток, целлофана и прочих праздничных отходов. Она вышла на лестничную площадку. На подоконнике сидел Никита. Рядом, жалко свесив вниз головки, вяли белые розы. «А если бы я не вышла?» – спросила Наташа. Никита пожал плечами. Наташа поставила на пол ведро, подошла к молодому человеку и уткнулась лицом ему куда-то в шарф. На зимних каникулах девятые классы поехали на 3 дня в поселок Шапки на спортивную базу. Первый день провели отлично. Днем катались на лыжах, а вечером ребят ждала дискотека. Девчонки привезли лучшие свои наряды и самую яркую праздничную косметику. Перед танцами они вдохновенно и дружно наносили макияж в своих номерах. Наташа, как всегда, не красилась. Она печально разглядывала свое волшебное черное платье, на которое возлагала последнюю надежду. Ведь тогда, после дня рождения, они с Никитой так толком и не помирились. Он продолжал избегать ее, только все как-то бросал на Наташу напряженные взгляды. Да, если уж и платье, которое ей так идет, не поможет, тогда... Стоп, конечно, не поможет. Это же то самое платье, в котором она красуется на обложке журнала. Никита наверняка его ненавидит. Как же она об этом не подумала? Ну все. У Наташи окончательно упало сердце. Если она его наденет, то Романенко наверняка подумает, что она это сделала ему назло. Что же делать? Другого ведь нет. Не идти же на дискотеку в лыжных брюках. Тогда уж лучше совсем не ходить. Наташа так протяжно и горько вздохнула, что к ней подошла Настя Ивлева. «Отчего такие тяжкие вздохи?» – спросила она, продолжая завивать волосы щипцами. «Да вот, не то платье в спешке захватило», – грустно отозвалась Наташа. «Почему не то? По-моему, очень даже миленькое. С твоими белыми волосами наверняка здорово сработает. На контрасте». «Не хочу я никакого контраста. Знаешь, я, наверное, не пойду на дискотеку, что-то не хочется». «Вот еще новости. Пойдешь как миленькая. Мы ж договорились, и Макса собирались разыграть». «Нет, Настя, что-то мне не по себе». «Ну ты даешь. Из-за какой-то тряпки праздника себя лишать? Мне твое платье очень даже нравится. Поэтому, если хочешь, давай поменяемся. Я его надену, а ты мой новый серый костюм. Вон он на кровати разложен. Примерь». «Между прочим, не какая-нибудь рыночная Турция. Его мне папка из Швеции привез. Фирма. Видишь, как ткань серебрится? К твоим глазам в самый раз». «А тебе не жалко?» – спросила Лазарева. «У тебя платье тоже высший класс. Давай, одевайся. Главное, чтобы размер подошел. А я твое платье сейчас прикину». Наташе черное платье было чуть свободно, а Настю обтянуло. Но от этого они не выглядели хуже. Ни Настя, ни платье. Новый наряд очень подходил к Настиным черным волосам и необыкновенно выгодно подчеркивал красиво изогнутые черные брови. Жемчужный Настин костюм тоже хорошо смотрелся на Наташе. Свободный блузон драпировался красивыми складками на ее стройной фигуре и действительно был в тон глазам. Обе девушки остались довольны. «Ну вот, а ты не пойду, да не пойду!» – рассмеялась Настя. «Ты только погляди, какие мы с тобой красавицы! Твой Романенко просто в такой осадок выпадет, не поднять будет!» «Хорошо бы», – думала про себя Наташа, но ни в чем не была уверена. Дискотека проходила в полутемном зале в мерцании разноцветных огней светомузыки. Все наряды поменяли свои естественные цвета на неописуемо фантастические. Наташа поняла, что переодевались они с Настей совершенно напрасно. Ее черное платье было теперь темно-зеленого, бутылочного цвета, а серый блестящий костюм Ивлевой переливался различными оттенками фиолетового. Но дело уже было сделано, и Наташе оставалось только одно – ждать Никиту. Он появился в зале, когда она уже совсем отчаялась и с трудом боролась с подступающими слезами. На Романенко была густо малиновая рубашка на многочисленных молниях. Даже сквозь слезы Наташа улыбнулась. Она хорошо знала эту рубашку. При свете дня она была всего лишь темно-коричневой. Фантастические цвета светомузыки придавали всему происходящему сказочность и нереальность. В такой атмосфере, как бы продолжающей волшебную новогоднюю ночь, обязательно должно случиться что-нибудь особенное. «Конечно же, они помирятся», — думала Наташа. «Разве может быть иначе?» Наташа поймала взгляд Никиты и слабо улыбнулась ему. Романенко улыбкой не ответил. Он скользнул равнодушным взглядом по лицу Наташи и пригласил на танец одну из своих одноклассниц, красавицу Марину Ледогорову. Наташа решила не отчаиваться. В конце концов, он мог ее просто не узнать. Да, конечно, он ее не узнал. При фосфорисцирующем мелькающем свете очень даже легко можно обознаться. Наташа отошла к стене, отразилась в висящем на ней зеркале, и ей стало совсем плохо. Не узнать ее невозможно. Ее белые волосы стали ярко-голубыми, как у подруги всем известного Буратино. Ни у кого больше таких не было. Значит, Никита не узнал ее специально. У Наташи задрожали колени. Все, конец. Никита разлюбил ее. Какая же она дура! Зачем она с ним так? Хотя... Может быть, он тоже мучается и не знает, как к ней подойти? Может, стоит на следующий медленный танец пригласить его самой? Конечно. Так она и сделает. И тогда все окончательно встанет на свои места. А если он откажет ей? Что ж, это все равно лучше, чем гложущая душу неизвестность. Но на следующий танец ей пригласить Никиту не удалось, потому что его перехватила Марина. И на следующий тоже, потому что Романенко опять вывел в центр зала Ледогорову. Наташа почувствовала, что ее тоска и отчаяние перерастают в глухую обиду и злость. Ах так? Он думает, что она умрет без него? Ошибается. Он не один на свете. И она, тряхнув своими голубыми волосами, отвернулась от Никиты и начала веселиться в кругу своих одноклассников. «Вот тебе! На тебе! Я не плачу! Мне весело!» А потом девчонки потребовали от нее приступить, наконец, к давно задуманному розыгрышу Макса Осипенко. Они еще в школе поспорили с Лутовиновой, что Макс вовсе не такой постоянный, каким прикидывается, и что его тоже вполне можно от Иры отодрать. Главная роль при этом отводилась Наташе, потому что Осипенко явно выделял ее из всех. Наташа долго не соглашалась, но в конце концов Ира сама попросила ее построить глазки Максу и всячески к нему попривязываться. «Ничего у вас не выйдет», — уверенно сказала Лутовинова. «Я знаю его лучше вас. Даже ты, Наташка, при всей своей неземной красоте ничего не сможешь сделать. Докажи им, пожалуйста, что я права». «Я не могу», — все еще сопротивлялась Наташа. «Что я скажу Никите?» «Мы сами ему все объясним, не бойся», — пообещали девчонки. Наташа тогда только махнула рукой, потому что поездка в шапке была пока на воде вилами писана. Ни путевок еще не было, ни родительского разрешения. Теперь же Лазарева решила, она сделает все, что хотели от нее девчонки и Ира. Пусть Романенко видит, что на нем свет клином не сошелся. Когда Наташа пригласила Макса первый раз, он здорово обрадовался и на протяжении танца трещал обо всем, что только приходило в голову. Во второй раз он удивленно вскинул брови, но тут же забыл о том, что удивился, и продолжил свой нескончаемый монолог обо всем сразу и ни о чем конкретно. Когда Наташа подошла к Осипенко в третий раз, улыбка исчезла с его лица, и оно приняло непривычно озабоченное выражение. Монолог его резко оскудел и потерял выразительность и искрометность. Наташе было жаль бедного Макса. И она, наверное, перестала бы его мучить, призналась бы в розыгрыше, если бы не потрясенный вид Романенко. Он без сомнения заметил неожиданно возросший интерес Наташи к Осипенко и даже на время оставил без своей опеки Марину Ледогорову. Наташа пропустила несколько медленных танцев, поскольку танцевала с Андреем, а потом опять приступила к осаде Макса. «Так, Наталья, в чем дело?» Резко спросил ее Осипенко, когда она очередной раз пригласила его на танец. «Ни в чем», — — ответила Наташа, положив ему руки на плечи. «Мне просто нравится с тобой танцевать. Вот и все». «Не понял. Значит, просто нравится и все?» «Ага», — как можно беспечнее отозвалась Лазарева. «А как же...» «Никак», — перебила его Наташа. «Мне нравится танцевать именно с тобой». Осипенко замолчал и больше не проронил ни слова. Наташа бросила быстрый взгляд на Романенко. Он был так явно расстроен, что даже не смог ничего сделать со своим лицом. Наташа для усиления впечатления, чувствуя себя последней мерзавкой, положила голову Максу на плечо. Боковым зрением она увидела, как Никита вылетел из зала. За ним помчалась Ледогорова. Осипенко, похоже, еле дышал. Потом он отстранился от Наташи и с напряженным лицом проговорил. «Ты это, Наташа, я так не могу, понимаешь? Тут такое дело, у меня, мы с Ирой...» У него было такое виноватое лицо, что Наташа не выдержала и рассмеялась. Потом она схватила его за руку и подвела к сбившимся стайкой девчонкам. «Ирка, получи своего Макса. Ты была права, мы проиграли». Девчонки громко зааплодировали и надели сразу на две шеи, Осипенко и Лутовиновой, полосатую ленточку, на которой раскачивалось большое шоколадное сердце в блестящей ядовито-оранжевой фольге. «Вот если бы ты, Наташка, получше расстаралась, мы бы сейчас все вместе трескали это сердце», — смеясь заявила Настя. «А теперь с этакой вкуснятиной приходится расставаться. Эх ты, мы на тебя так рассчитывали!» «Так вы что, разыграли меня, да?» Макс выглядел обманутым ребенком, который только что развернул яркую бумажку, в которой не оказалось вожделенной конфетки. «Похоже, ты расстроился», — улыбнулась Ира. Макс смущенно почесал в затылке, а потом рассмеялся вместе со всеми. «Если честно, я здорово струхнул», — признался он. «Наташке испугался», — залилась смехом Настя. «Чего ж так? Она не кусается и красавица к тому же!» «Да, понимаете, Макс уже вполне овладел ситуацией, и, похоже, пережитое приключение ему показалось вполне милым. Как же, теперь будет новая тема, о чем рассказывать и новые анекдоты травить. Понимаете, я сначала решил, что сошел с ума. Потом я обрадовался собственной неотразимости, на которую повелась даже Наташа Лазарева. Потом я стал мучительно размышлять. В какой бифштекс с кровью превратит меня после танцев Ирка? А когда я вспомнил кулачки Никитушки Романенко, мне совсем плохо стало». «Вот как?» – притворно возмутилась Ира. «Так значит, ты от страха ко мне вернулся?» «Как можно?» – Макс театрально прижал руки к груди. «Исключительно только из чувства пламенной любви. И из этого же самого чувства я немедленно приглашаю тебя на танец». Ирка отвесила своему приятелю легкий подзатыльник, и они пошли танцевать. Наташа вздохнула. Все закончилось неплохо. Ирка с Максом не поссорились, а она убедилась в том, что Никита к ней все-таки неравнодушен, иначе он не выскочил бы, как ошпаренный из зала. Конечно, появление на горизонте Марины Ледогоровой несколько осложняет ситуацию, но с ней можно и побороться. Наташа присела на скамеечку возле стойки с напитками и вдруг увидела Андрея, стоящего у окна с самым потерянным лицом. Она поискала глазами Ларису. Та танцевала с каким-то незнакомым парнем из отдыхающих на базе, что-то оживленно рассказывая ему на ухо. Она танцевала с ним уже не первый танец и вместе с ним каталась днем на лыжах. Похоже, что они были знакомы раньше. Андрей, конечно, именно по этой причине не в духе, но никогда в этом не признается. Наташа пригласила Разумовского. «Что, царевич мой, не весел? Что ты голову повесил?» – спросила она. «Так», – нехотя ответил Андрей, – «настроение плохое». «Почему?» – на всякий случай спросила Наташа, вдруг признается. «Тогда можно будет еще раз поговорить с Нетребиной». «Не знаю, плохое и все», – не оправдал ее надежд Разумовский. «Из-за Ларисы?» «При чем тут Лариса?» – дернулся Андрей. «Мне нет до нее никакого дела». «Тогда отчего же?» «Сказал же, не знаю». «С тобой разве такого не бывает?» Мне кажется, я всегда знаю, от чего мне грустно. А я не всегда. Хочешь, я с ней поговорю? Все-таки решилась спросить его Наташа. Да ты что? Рассвирепел Разумовский. Не вздумай. Она прекрасно себя чувствует, и не стоит ее отвлекать. Да мне и все равно. Нам и говорить-то с ней не о чем. Повторяю, мне нет до нее никакого дела. Ну и дурак. Ты, знаешь ли, тоже не лучше. Я видел, как ты зачем так Максу липла. Не ожидал от тебя такого. Никитка ж его прибьет. Ты думаешь? Испугалась Наташа. Я в такой ситуации точно прибил бы. Наташа бросила Андрея посреди зала и побежала искать Никиту, но не нашла нигде ни его, ни Марину. Ночью почти никто не спал. Продолжали шумно и весело снова встречать уже несколько дней назад встреченный Новый год с хлопушками, серпантином и бурными плясками. Когда закрыли дискотеку, девятиклассники переместились в один из девчачьих номеров и продолжили веселиться там. От танцев все уже устали, а потому проводили время за разговорами. Оказалось, что им так много надо сказать друг другу накануне выпуска из 9 класса. В училище и колледже собирались поступать очень многие. И сейчас, тесно притиснутые друг к другу в небольшом номере, ребята вдруг впервые осознали, что скоро расстанутся и, возможно, навсегда. «Я предлагаю установить день встречи нашего класса. И каждый год все обязательно должны являться, несмотря ни на что», – предложил Осипенко. «Точно», – подхватил Стас Белявский. «Можно вот как сейчас, проводить этот день на лыжной базе, здесь, в шапках». «Здорово», – согласилась Таня Брайлович. «Надо только на всякий случай назначить не число, а день недели», – выступила со своим предложением Лутовинова. «Например, первое воскресенье января. А то мало ли, чем мы будем заняты в другие дни». С Ириным предложением все согласились и решили еще немного потанцевать под Максов магнитофон. Наташа танцевала с Максимом, со Стасом, с Андреем и радовалась тому, что все у нее теперь так хорошо, что она приобрела в этом классе столько друзей. Если бы еще удалось помириться с Никитой, она посчитала бы себя самой счастливой девушкой на свете. Осипенко вдруг вспомнил, что привез несколько петард, и после танцев одноклассники, к ужасу классной руководительницы, под собственные радостные вопли взорвали их на улице все до единой, в честь Нового года и старой дружбы. Взрывы перепугали до смерти всю местную живность в виде трех котов и одной кособокой собаки, которые до этого тихо, мирно и счастливо жили при кухне. Все смеялись и радовались жизни. Наташа радовалась тоже. Но при этом зорко следила за тем, чтобы не пропустить Никиту, если он вдруг покажется. Однако Романенко так и не появился. Угомонились все только под утро. Наташа долго не могла заснуть от избытка впечатлений и от огорчения. Где все это время был Никита, она так и не узнала. На второй день с утра девятиклассники решили устроить соревнования по скоростному спуску с горы. Для этого, разумеется, была выбрана самая знаменитая вершина – Царь-гора. Наташа, как человек северный, хорошо каталась на лыжах, имела даже спортивный разряд. С гор она съезжала отчаянно и без страха. А когда Лазарева наконец увидела Никиту, опять рядом с Мариной, то совсем потеряла голову. Она забиралась все выше и выше, выбирала самые сложные и крутые склоны, съезжала с таким шиком, что снег веером летел из-под ее лыж. «Наташка, прекрати!» – пытался остановить ее Андрей. «Тут специальные лыжи нужны, горные!» «Отстань, Андрей! Я и не с таких гор на обыкновенных лыжах съезжала!» Она видела, с каким ужасом следил за ее лыжными выкрутасами Никита, но это только прибавляло ей смелости. А Царь-гора, будто рассердившись на девушку за ее показушное бесстрашие, самым предательским образом подставила на пути кочку. Наташа, подпрыгнув как на трамплине, взвелась в воздух и упала, зарывшись лицом в снег. Она сломала лыжу и палку, а когда попыталась подняться на ноги, чуть не потеряла сознание от боли. Кроме лыжного снаряжения, она, похоже, сломала еще и ногу. Путь обратно на базу был нелегок. Никита, Андрей и Стас Белявский по очереди тащили Наташу практически на себе. Девушка бледнела все больше и больше, а когда они наконец добрались до базы, походила уже не на Снегурочку, а просто-таки на мертвую царевну. На Никите не было лица. Он забыл про все свои обиды и постоянно держал ее за руку. Андрей, тоже страшно нервничая, вместе с Татьяной Ивановной пытался разыскать хоть какую-нибудь машину, чтобы отвезти Наташу в ближайший медпункт, больницу или поликлинику. Постепенно к базе подтянулись и остальные девятиклассники. Кататься с царь горы всем расхотелось. Последнее, что видела Наташа, с трудом забираясь в найденную машину, было взволнованное лицо Нетребиной с горячими, воспаленными глазами.